Четвертое. Кумбрык и другие. До свертка на Березовку Антон с Голубевым доехали на попутной машине. Старый тракт буйно загустел травой и походил сейчас на лесную просеку, вильнувшую вправо от укатанного автомашинами большака райцентр Ярское. Выйдя по тракту к берегу Потеряева озера, Антон провел Славу мимо торчащих из воды столбов паромного причала и поднялся на высокий пригорок. Отсюда Березовка смотрелась как на ладони. Рядом с новеньким, со сбитой по-современному набекрень крышей, сельмагом, алел раскрашенный яркими лозунгами кирпичный клуб. За ним контора колхоза с поникшим от безветрия красным флагом. Даже вросшую в землю избушку гайдамачихи в самом конце села, и ту разглядеть можно. По обеим сторонам улицы, сразу за домами, вытянулись широкие прямоугольники огородов с картофельной ботвой и желтыми шапками подсолнухов. В гайдамачихином огороде чернеет низенькая старая баня, а за огородом кладбище, у самого края которого будто золотом отливает под лучами вечернего солнца бронзовая звездочка на памятнике березовцам, замученным колчаковцами. Тихое, как зеркало, Потеряево озеро с едва заметным на горизонте противоположным берегом распахнулось, словно большое водохранилище. «Вот красотища!» — восторженно произнес Голубев и, показав рукою по направлению к дому Бирюковых, заторопился. «Смотри, смотри, какой старикан живописный сидит!» На скамейке перед домом, прикрыв сивой бородой широченную грудь, подремывал дед Матвей. «Это мой дед», — с гордостью сказал Антон. «Матвей Васильевич Бирюков, полный георгиевский кавалер, а за гражданскую войну орден боевого красного знамени имеет». «Да ну!» — воскликнул Голубев. «Сколько же ему лет?» «Под 90. С 94-го года все войны, как он говорит, в бомбардирах прошел. В отечественную добровольцем на фронт просился, не взяли. В 41-м ему уже под 60 подбиралось». «И как себя чувствует сейчас?» «Память отличная, зрение тоже. Вот на уши туговат». «А отец твой в отечественную воевал?» «Разведчиком в Берлине закончил. Полный кавалер Ордена Славы». Голубев шутливо хлопнул Антона по плечу. «Вот дают Бирюковы. Прямо-таки гвардейский род. А имена-то у всех старорусские. Матвей, Игнат, Антон». «Меня хотели Виталием назвать. Приехали от матери из роддома. Дед Матвей спрашивает, кто народился, малец или девка. Отец говорит, сын, Виталий. Дед уже тогда туговато слышал, ладонь к уху приложил. Кого видали? Отец кричит, Виталий, имя такое новорожденному дадим. Дед кулаком по столу. Виталий, Виталий, придумали чужеземную кличку, язык сломаешь. По-русски Антоном мальца нарекем». Сказал, как отрубил. Перечить деду Матвею и сейчас в нашей семье не принято. Полюбовавшись с пригорка селом, Антон со Славой спустились к проулку и по нему вышли прямо к дому Бирюковых. Антон подошел к дремлющему деду и, наклонившись к его уху, громко сказал: «Здравствуй, дед Матвей!» Дед Матвей не вздрогнул от неожиданности, не шелохнулся. Медленно открыв глаза, он неторопливо поднял склоненную в дреме голову, провел костистой рукой по сивому лоскуту бороды и только после этого ответил: «Здоров, ядрия корень, коли не шутишь, никак в гости явился». Антон показал на Славу Голубева. «С другом вот на выходной порыбачить приехали». Дед Матвей, понимающе кивнул, сдвинулся к краю скамейки, освобождая место. «Одолели ныне рыбаки Березовку. Каждый выходной прут к озеру и на легковушках, и на мотоциклах. Ну и ловят?» «Бывает. Серега наш на прошлой неделе с Димкой Терехиным на жерлицу щуку заловили, чуть не с метру длиной». «Как Сережка?» — поинтересовался Антон. «А чего ему? Шибко не фулиганит, а когда и отмочит чё, так он же малец, не девка. В тебя весь удался, следственную работу в школе ведет. Старых героев, вишь, отыскивать решил. Меня первого сыскал, фотографа домой приводил, сняли на карточку при ордене и всех Егориях. Говорит, при школе та карточка висеть будет. Дед Матвей кашлянул, поцарапал бороду и вернулся к разговору о рыбалке. «Коли удачливей зорьку провести желаете, пораньше места на берегу хватайте. Вот-вот напрутся сюда городские рыболовы», — махнул рукой в сторону дома деда Ивана Глухова, около которого стоял голубой запорожец. «Вон, первый казак уже прикатил». «Кто это к Глуховым приехал?» — спросил Антон. «Племяш каждый выходной тут ошивается». Дед Матвей повернулся к сельмагу. «Да вон, кажись, он чего-то с Иваном на телегу грузит». Возле магазина уже знакомый Антону и Славе Голубеву путевой мастер с рыжебородым рослым стариком устанавливали на подводу новенький холодильник. Тут же крутился торчком и не в попад давал советы. Видимо, заметив у дома Бирюковых гостей, Торчков, паутиному покачиваясь сбоку на бок, направился к ним. Радостно улыбаясь, еще издали заговорил. «Надыть такому совпадению случится. Утром в районном центре встречались, а теперь уже в Березовке видимся. Никак с родственников пожаловал проведать, Антон Игнатьич». Дерболызнул уже, не дав Антону ответить, строго спросил Торчкова дед Матвей. Торчков испуганно закрутил головой. Что ты, Матвей Васильевич? Не бери зазря на свою душу грех. С сегодняшнего дня, окромя газировки, никакой бутылочной жидкости не принимаю. Хватит, покуражился и будя. Поди, от мотоциклетных денег ни шиша не осталось, ась? Сморщившись, Торчков щелкнул вставной челюстью, словно хотел проверить, на месте ли она, и небрежно отмахнулся. «А куды мне деньги? Гроб ими обклеивать, кады подохну?» Он примостился на краешек скамейки и, заискивающе заглядывая Антону в глаза, заговорил. «Деньги, Игнатьич, по моему разумению, одно зло. Кады они есть, и печенку червяк точит, и в голове будто бы трактор «Беларусь» гудит. Другое дело, кады денег нет. Вот сейчас зашел в сельмаг к Броньке Паутовой». Дернул бутылочку газировки за 20 копеек, а в голове свежесть и печенка не взбрыкивает. У меня, Игнатьич, натура не та, как у некоторых. Возьми того же Ивана Глухова. В прошлом годе племяшу своему автомашину купил. Торчков показал заскорузлым пальцем на запорожец. Сейчас вот только холодильник в подарок опять же ему подбросил. А у самого Глухова в доме чего только нет. Даже зеркальный шихванер имеется. А чего ему в том шихванере держать? Это ж кулацкие замашки, Игнатьич. Покупать барахло, без которого в хозяйстве очень даже просто обойтись можно. Ты, кумбрык, на Ивана Скорпионыча бочку не кати. Уловив нить разговора, строго оборвал Торчкова дед Матвей. Скорпионыч — мужик хозяйственный. Я, Матвей Васильевич, не качу. Вильнул в сторону Торчков. «Я к тому рассказ вел, что надо бы на полном серьезе поставить вопрос ребром. Откуда заимелись у Скорпионыча деньги, чтобы племяшу автомашину дарить? У меня тоже есть племяш. А могу я ему вот так вот за здорово живешь хотя бы лесопед подбросить? Дудки?» Дед Матвей сердито обронил. «Пропивать меньше надо». И, не дав Торчкову открыть рта, продолжил. «Ты, кумбрык, всех мало-помальски зажиточных людей готов кулаками обозвать. Гайдамачихе и той проходу не даешь». «А чего это я старой ведьме должен проход давать, если она моему самому породистому гусаку лопатой голову, как маковку, оттяпала? А на корову такой глаз напустила, что та и хвост откинула», — взвился Торчков. «Чего? Ты ж свою корову гнилой картошкой обкормил». «Кады я обкармливал? Кто это такое оскорбляющее сообщение на меня сделал?» «Ветеринар колхозный на ферме сказывал, чтоб другие до такой глупости не докатились». «Шибко он понимает, твой ветеринар». Торчков обиженно замолчал, пощелкал челюстью, словно злящийся филин, и, взглянув на Антона, проговорил, будто извиняясь. «Засиделся, Игнатич, я с вами. Пойду по хозяйству управляться. Хоть коровы сейчас у меня и нет, так опять же двух боровков держу. А им тоже есть пить надо подать». «Вот мостах сочинять», — глядя ему вслед, громко проговорил дед Матвей. «С малолетства ядрий корень такой удался. Хлебом не корми, только дай об людях дурное побалабонить». «Правда, что он мотоцикл выиграл?» — спросил Антон. «У кумбрыка узнать правду труднее, чем у змеи ноги найти. Говорят, деревенские будто видели у него выигрышный билет. Да и деньжонки последнее время, кажись, густо у него завелись. И сельмага почти не вылазил». Дед Матвей кряхтя стал подниматься со скамейки. «Ну, ладно, гости. Соловья баснями не кормят. Пошли в избу, надо матери доложиться, чтобы ужин готовила». А на крыльце уже появилась Полина Владимировна, обрадованно всплеснула руками. «Антошка, сынок, давно появился. Проголодались, поди в дороге. А я слышу, дед Матвей с кумбрыком разговоры ведет. И невдомек мне, что сын в гости заявился.